Правило 28. Ваша жизнь – это ваша реклама. Вы никогда не сможете определить, какие именно из ваших стараний вознаграждаются в конкретный момент. Если я ничего не путаю, то слова о том, что половину своих денег он потратил на рекламу, однако не помнит точно, какая именно это была половина, принадлежат лорду Ливерхалму. Конечно же, имелось в виду, что если вы не можете разобраться, где какая половина, вам следует вложить всю сумму и осознать, что не вся она принесет прибыль. Жизнь в чем-то похожа на рекламу. Иногда она кажется несправедливой. Вы прикладываете усилия и не получаете ничего взамен. Вместо вежливости вы получаете грубость. Вам необходимо работать в поте лица, в то время как другие могут себе позволить перерыв на кофе. Но вы должны выкладываться на 100%. Неизвестно, какая часть ваших затрат принесет прибыль. Ваши усилия в конечном счете окупятся, однако вы, вероятно, никогда не узнаете точно, какие именно усилия. Нам кажется, что эта удача пришла к нам, хотя на самом деле мы просто получили дивиденды от тех усилий, которые приложили когда-то давно и даже забыли об этом. И мы не должны останавливаться. Потерпев неудачу, не следует все бросать и падать духом, потому что неизвестно, в чем именно вы допустили ошибку. Думаю, это можно сравнить с количеством лягушек, ставших вашими приятелями до того, как вы узнали среди них своего принца или принцессу. Либо вы можете себе представить груду раковин, которые вам пришлось вскрыть, чтобы отыскать жемчужину. Что бы вы ни делали, не впадайте в уныние, если кажется, что вы терпите неудачу. Только при упорной работе наши старания будут со временем вознаграждаться, и вы не сможете определить, какие именно из них вознаграждаются в конкретный момент. Большинство гармоничных, счастливых людей также вам скажут, что иногда вам придется работать с чем-либо, не ожидая никакой награды, не говоря уже немедленное платье, которым и подчас озабочены более, чем собственной работой. Постоянная ориентация на успех, на отдачу, может принести убыток. Иногда это здорово, заниматься чем-либо исключительно ради удовольствия. Я люблю писать акварельные миниатюры, маленькие, совсем крошечные пейзажи. И вполне вероятно, скоро кто-нибудь случайно увидит их и предложит мне организовать выставку, а возможно захочет их купить. Каждый раз, когда я терплю неудачу, я стараюсь не падать духом.